«Я не могу в это поверить, король бандитов уже», – пробормотала она. «Что?» – моргнул я. «Что ты имеешь в виду? Король бандитов окружает город. Мы находимся здесь максимум час». Она покачала головой, а на уголках глаз стали видны отчетливые слезы. «Ты не понимаешь», – всхлипнула она. «У меня есть волшебное устройство, позволяющее отслеживать врагов. Король бандитов, он уже в подземелье». «Что за хрень?» – выругался я. «Видимо, они атаковали раньше, чем я думала. Осада оказалась в разы эффективнее, чем я предполагала. В результате они отправились по нашим следам. Скорее всего, они только вошли, поэтому отстают от нас на час, но держу пари, что они будут двигаться быстро». «Успокойся, что конкретно ты имеешь в виду?» – спросил я, держа Кани за плечи. «Я хочу сказать, что король бандитов тоже хочет стража», – воскликнула она. «Если он его заполучит, на моей жизни можно поставить крест. Мы должны поспешить, мы не можем позволить себе терять время». Я не хотел выглядеть спорщиком, но мысль бросаться вперед без всякого плана мне категорически не нравилась. «Король бандитов, возможно, будет лучше, если мы столкнемся с ним здесь. Так он не сможет воскреснуть, поэтому мы сможем с легкостью убить его и сильнейших подручных. Мы могли бы использовать подземелье в наших интересах, устроить засаду». «Скажи, насколько силен король бандитов?» – поинтересовался я. Кани покачала головой. «Профессия третьего уровня и 50-й уровень оной», – ответила она. «Я знаю, о чем ты думаешь, но сражаться с королем бандитов нельзя. Вы точно умрете, если будете биться против него. Вот этого я и опасался. Тот парень, с которым мы встретились, был мелкой сошкой в их иерархии. Король бандитов же был реальной силой, как разница между дворовым хулиганом и профессиональным бойцом. Глядя на своих девочек, я понимал, что не могу рискнуть их жизнью. А значит, нам оставалось, как и говорит Кани, дать дёру. Тогда, думаю, нам следует выдвигаться», — согласился я. «Спасибо тебе», — она поцеловала меня в щеку. «Ты спасаешь мою жизнь. Если город и правда пал за час, страж — это наш единственный способ спастись. А я ведь просто мог с помощью точки телепортации вернуться на первый этаж и телепортироваться в Палмдейл. Но мне не нравилась мысль о том, что король бандитов будет контролировать стража. Этот сценарий пах неприятностями за километр». Глава 28. Лишь через 2 часа мы добрались до 9-го этажа. Я позволял Кани задавать темп, она мчалась как марафонец на финишной прямой. К счастью, за право зарегистрироваться в точке телепортации на этот раз воевать не пришлось, зал с ней служил входом в комнату босса. «Поторопись», – потребовала Кани. «Они догонят нас в любую секунду, так что не трать время впустую». Убедившись, что мои девочки зарегистрированы, я кивнул. «Как много этажей, по-твоему, нам осталось?» – поинтересовался я. «Я не знал, сколько лет было этому подземелью. Если примерно за год прирастает по этажу, то здесь их могло быть и сотню, и более. 100 этажей, хоть и мертвого пространства, все еще были сотни этажей. Не самая воодушевляющая перспектива». «Мы близко», – заверила она. «Еще 10 этажей». Я с облегчением выдохнул. «Чем дольше времени у нас займет достижение дна подземелья, тем больше шансов, что король бандитов нас догонит, и тогда нам всем пиздец». Я быстро просмотрел местную фреску. Кани на это раздраженно цокнула и скрестила руки на груди, как учительница, ждущая опоздавшего ученика. «Хотя мы и не должны были сражаться с боссами на пути вниз, фрески могли хранить определенный секрет. Поэтому я не собирался проходить мимо, это могло стоить нам жизни. Только вот в чем проблема, фреска была нечитаемой. Я видел лишь поврежденное изображение человека. Он держал в руках какой-то жезл. Все, больше никаких деталей. Кусочки фрески, некогда бывшие частью истории, теперь лежали грудой на земле, как пазл, по которому проехался грузовик». Вздохнув, я жестом предложил Кане двигаться дальше. Когда мы спустились на 10-й этаж, я ожидал, что за нами закроется дверь, но этого не произошло. «Это здесь!» Я услышал крик. «Здесь следующая лестница вниз!» Этот крик донесся с 9-го этажа. Я слышал, как разговаривала дюжина людей, явно не заботясь о том, чтобы вести себя тише. И хотя я не мог разобрать большинство голосов, их хриплый тон говорил о многом. Это определенно были не местные жители. «Кани должна быть впереди!» — раздался властный, но на удивление мелодичный голос. «Ох, Кани, мы идем за тобой!» Этот голос словно пропел последние слова, отчего остальная часть группы разразилась смехом. «Блять, ну почему здесь нет босса?» Будь он здесь, дверь была бы закрыта на час до своего повторного открытия. Но, видимо, теперь они уже догнали нас. Лицо Кани было бледным, на нем отчетливо читались страх и паника. Раньше у меня были определенные сомнения на тему короля бандитов. Я даже думал, что Кани работает на него. Но тот чистейший ужас на ее лице мгновенно развеял все мои сомнения. Кани и правда пыталась спасти свою жизнь, а если судить по тону короля бандитов, он забавлялся, преследуя ее, как кот-мышь. «Беги», – прошипел я, набирая темп. В худшем случае большая комната босса даст бандитам преимущество, их было явно больше, чем нас. Они просто могли забросать нас навыками и магией. Нам же было бы комфортнее в относительно узких залах, где мы могли бы оптимально распределять наши немногочисленные навыки. Когда мы мчались к концу зала, я почти видел, как тени противников растут, подобно рукам, стремящимся ухватить нас за лодыжки. «Думаю, они здесь», — крикнул кто-то. «Кни и симпатичный, благородный с рабами». «Симпатичный? Вот уж подобного эпитета я точно не ожидал. Но, учитывая, что у большинства бандитов зубов-то нет, относительно них это, видимо, комплимент. Я хочу убить этого ублюдка собственными руками». Раздался другой голос, и это явно был Балрак. «Видимо, они и правда захватили город, раз освободили этого хрена. К тому же они знали, кто мы и сколько нас, способов их удивить у нас не осталось. Их тени начали двигаться быстрее в нашу сторону, и уже когда их ноги стали нечетко видны, спускающимися по лестнице, мы достигли лестницы на 11 этаж, но внезапно дверь захлопнулась прямо перед лицом Кани. Глава 29. С криком Кани толкнула дверь. Она колотила по ней кулаком, вызывая глухой стук, как заключенный по решетке. Я же, стоящий позади, развернулся лицом к бандитам. Теперь мы были в ловушке, по крайней мере я так думал, пока не увидел, что противоположная дверь тоже захлопнулась. В последний миг я встретился с удивленным взглядом бандита, после чего дверь перед ним с треском захлопнулась. «Эй!» Я услышал, как они калашматят в закрывшуюся дверь. Стоило нам оказаться запечатанными в комнате босса, как все прочие звуки словно отрезало, будто мы попали в звукоизолированную камеру. Теперь мы были в темной комнате босса. Кани наконец развернулась к нам со странным выражением лица, она только осознала, что преследователей здесь нет. Девочки же выстроились в придуманное ими построение. Они выглядели довольно опасно, но монстра, с которым по идее следовало сражаться, так и не было. Я внимательно вглядывался в темный зал, а на моем лице все больше читалось смятение. «Так здесь есть босс или нет?» – вслух поинтересовался я. «Невозможно», – покачала головой Кани. «Все боссы должны быть мертвы. Оставайся у двери», – начал командовать я. «Наш единственный шанс – это выбраться отсюда, как только дверь откроется. Если они не успеют выйти за нами, им придется ждать еще час. Но если успеют, мы окажемся в полной жопе». Я не сообщал ничего тайного, но девушки кивнули после моих слов. Даже Кани, хотя она со времени попадания в подземелье была той еще командиршей, знающей все лучше всех, скромно кивнула. Похоже, что видимая угроза в лице потенциальных похитителей заставила ее немного унять наглость. Сейчас важнее всего было выживание. «Может, мы как-нибудь сможем пробиться сквозь дверь или стену?» — размышлял я вслух о способе сбежать. «Т-т-т, ты не посмеешь», — раздался тонкий голос. Девушки немедленно похватались за оружие. Я даже заметил, как Кани пытается вытащить нечто из своих одеяний. Я же осматривался, пытаясь найти источник голоса. Это был высокий, пронзительный голос молодой девушки. Разумеется, я не ожидал такого голоса со стороны прорвавшихся бандитов. Нет, мы определенно застряли в этой комнате одни. А это значило, что голос принадлежал боссу подземелья. Но только в этом подземелье не должно было быть босса. Охуеть, происходящее откровенно запутывало. «Где ты? Чего ты хочешь? Покажись!» — кричал я типичные вопросы и требования, продолжая взглядом цепко осматривать комнату. «Ты не можешь держать нас здесь», — заявила Кани. «Если уж у тебя есть испытание, устрой его нам или же не мешайся». «Разумеется, у меня есть испытание», — наконец ответил владелец голоса. «Твое подземелье почти мертво», — фыркнула Кани. «Ты не можешь вызвать босса, который мог бы бросить нам вызов, даже если бы хотела. Ты мешаешь нам, потому что боишься, что легенда будет уничтожена». «Нет, не убивайте меня». Внезапно из земли выросла небольшая колонна. Грязь обваливалась и, подобно цветку с темными лепестками, В центре колонны оказалась маленькая девочка. У нее были короткие волосы, не закрывающие ушки, темно-коричневые, как и ее глаза, небольшое личико сердцевидной формы, плоская грудь и странно грязное платье. На ее щеках и руках были различные следы грязи, словно она выползла из-под земли. «Пожалуйста», у нее на глазах наворачивались слезы. «Я Тиона, не убивайте меня». Глава 30. «Тиона, так она права, и ты действительно основа подземелья?» С удивлением поинтересовался я. «Я уже успел кое-что узнать о подземельях и принципах их функционирования. Например, название подземелья основывалось на человеке, вокруг которого это подземелье сформировалось. Но этот человек не являлся главным боссом подземелья. Фактически боссом был тот, кто значительно повлиял на проклятие или стал его жертвой. Например, проклятие Сары появилось из-за ее безвременной кончины, но на это значительно повлиял ее брат-некромант. А вот проклятие Блэквуда, возникшее из-за его необычной смерти, больше всего повлияло на королеву фей. Блять, какая запутанная система. И если придерживаться такой логики, то раз это та самая Тиона, то она является основой проклятия. Но последним боссом скорее всего будет некто с ней связанный. Неужели это будет тот самый страж? В таком случае это будет значить, что Тиона была владельцем стража или нечто подобное. Хотя я могу и ошибаться, это лишь предположение. ХМПФ. Тиона погрозила нам кулачками. Вы, люди, вы обманщики. Вы пытались истощить меня, а теперь пришли и пытаетесь взять мое без спроса. Катись, маленькая девочка. Прошипела Кани, ты на нашем пути, я заберу стража себе, этого никогда не случится, заявила девочка со слезами на глазах, я этого не допущу. Согласно священному писанию Бога нашего, написанному в эпоху проклятий, подземелье не может сделать легенду недоступной, мрачным тоном произнесла Кани, то, что ты не даешь нам достичь их в принципе, преступление против природы, я такого никогда не слышал. Но, видимо, это правда. Значит, у подземелий были правила, которым те должны следовать, как какой-то магический кодекс. Они должны остаться доступными на поверхности. Человек должен иметь возможность достичь ядра легенды. История должна испариться после поражения. И все это изложено в неком писании. Даже разрушенные территории подземелья просто обязано было восстановить. Я не знал, как на это реагирует подземелье в точности и что с ним будет, если оно пойдет против этих правил, но было приятно знать, что монстры, наводнения и ловушки просто не могли запереть меня где-либо или морить голодом, что прямо сейчас пыталось делать это подземелье. Пожалуйста, я подошел к ней. Я не хочу разрушить твою легенду. Я не угроза для тебя. Мы просто хотим позаимствовать силу стража, чтобы отразить атаку бандитов, напавших на этот город. Это те, кто находится за дверью в эту комнату. Пожалуйста, позволь нам продолжить наш путь. Тиона сделала шаг назад, наполовину прячась за колонной. Казалось, что она боится меня ничуть не меньше, чем Кани, которая еще недавно повышала на нее голос. «Хорошо», — вздохнула она. «Вы сказали, что хотите испытания, и поэтому я и закрыла двери. По правилам я должна бросить вам вызов. Даже если тот ублюдок, герой-маг, иссушил ману моего подземелья и запер мой дом, оставив меня умирать, я не нарушу правила, вы получите свое испытание», — Кани фыркнула. «Любой монстр, которого ты можешь наслать на нас, будет слишком простым», — презрительно заметила она. «Нет», — возразила Тиона. «Это не испытание тела, это испытание ума. Вы должны ответить на мою загадку. Если вы ответите правильно, я открою дверь, давая вам двигаться вперед, и у вас будет ровно час до того, как бандиты смогут вновь начать вас преследовать. Я даже оставлю их двери закрытыми, так как они не относятся к вашей группе, и заставлю их отвечать на те же вопросы. Ну а если мы ошибемся, нервно поинтересовался я, тогда я открою их двери, если повезет, вы прикончите друг друга», ответила она с невинной улыбкой. «Офигенная перспектива, нечего сказать». Глава 31. «Нелепо», покачала головой Кани, услышав условия подземелья. «Я не позволю вам с легкостью забрать предметы моего подземелья», заявила Тиона, соединив пальцы и одновременно стреляя в меня упрямым взглядом из-за колонны. Я не понимал, почему она так смотрела именно на меня, хотя сейчас с ней разговаривала Кани. Возможно, она решила, что я был главой группы или нечто подобное. Честно говоря, меня не очень радовало такое внимание к моей персоне. Я предпочел бы, чтобы Кани с этим разбиралась, но стоило ей столкнуться с угрозой короля бандитов, как она стала вести себя значительно скромнее. Я попытался одобряюще улыбнуться девочке, надеясь на свой навык обаяния. «Разумеется, пожалуйста, загадай нам загадку», — попросил я. Почему-то стоило мне наклониться к ней и улыбнуться, или кем там она была, как та заволновалась еще больше, полностью прячась за колонной. Я даже не мог сказать, кем же она являлась. Может, это легенда, обретшая сознание, или она связана с легендой. У нее явно было больше ума, чем у существ в прошлых подземельях. Блэквуд был совершенно сумасшедшим, как и некромант. Даже Зара, технически живое существо, пойманное в ловушку проклятия, а не существо с поврежденной душой, даже она толком не соображала, пока не столкнулась с правдой лицом к лицу. «Ха, хорошо!» — наконец выглянула она, поправляя грязное платье. «Тогда я загадываю загадку. Я лечу, когда рождаюсь, падаю, когда живу и бегу, когда ухожу. Что я такое? Мне нравятся загадки!» — взволнованно воскликнула Присцилла, паря вокруг нас. «Могу я ответить? Могу я ответить? Конечно!» — пробормотал я. «Я не знаю», — с гордостью ответила Присцилла. «Дурочка, это снежинка». Я не сильно стукнул ее ребром ладони по голове. «Гех». Присцилла потерла голову. «Мастер, а что такое снежинка?» Я хотел разозлиться на нее, но надо признать, что ожидать другого от девушки, которая была заперта в подземелье 20 лет, было попросту глупо. Скорее уж мне было грустно от того, что она никогда раньше не видела снега. «Ближайшей зимой я обязательно покажу ей снежинки, если мы, конечно, доживем до нее. Итак, ответ я не знаю». «Неверный», — торжественно объявила Теона. «Ответ — снежинка». «Я не знаю, это даже не ответ», — возразил я. Теона потрясла кулаками. «Ты ха, хорошо, в таком случае две из трех», — фыркнула она. «Эй, мы так не договаривались», — возмутился я. «В таком случае не путайтесь, когда отвечаете в следующий раз». Она надулась, ведя себя словно избалованный ребенок, которому не дали конфету. «Блядь, ладно», — вздохнул я, — «задавай еще одну». «Хорошо», — она успокоилась и вновь с загадочным видом задала загадку. «Без голоса я кричу, а без крыла парю. Без зубы я кусаю, безмолвный я шепчу. Что я такое? О-о-о-о-о, я знаю». Присцилла возбужденно подняла руку. Покачав головой, я усмехнулся. «Разумеется, ты знаешь. Ответ – ветер. Сильфи, такой как ты, было бы стыдно не знать подобного». Присцилла замерла, после чего опустила руку. «А этот ответ намного лучше», — пробормотала она. «Присцилла», — простонал я. «А, мастер, пожалуйста, не по голове», — взмолилась она. «Из-за этого мои мысли исчезают». «Так ты признаешь это», — воскликнул я. «Гррррр». Теона топнула ножкой, отчего пол слегка задрожал. 3 из 5. «Охуеть, и сколько это еще продлится?» Глава 32. «Многие слышат меня, но никто не видит. Я не буду отвечать, пока не скажу», — начало было Теона. «Эхо», — вздохнул я, даже не дослушав до конца. «Гррр. 15 из 31. Взвизгнула она. «Хватит уже», — рявкнул я. «Мы спешим, а ты уже потратила 15 наших драгоценных минут. Люди там далеко не из добрых. Они, скорее всего, пытаются найти способ взорвать дверь или еще какую-нибудь хрень придумать». Поначалу я пытался угодить ей, но все это становилось абсурдным. Она казалась крайне упрямой, поэтому ответная агрессия теперь казалась лучшим решением. Иногда с детьми нужно быть строгим. Теона ахнула. «Но правила», — пролепетала она. «Таким, как они, плевать на правила», — огрызнулся я. «И теперь, когда я показал, что могу отвечать на твои загадки, пожалуйста, выполни свою часть сделки. Вообще, почему ты так хорош в загадках?» — потребовала она ответ. «А я прочитал много книжек с загадками в начальной школе во время перемен», — признался я. «Я был не из особо популярных детей». «Теперь ты уже говоришь загадками». Она потрясла кулачками. «Хорошо, иди, но не думай, что босс с 20-го этажа будет таким простым. Он защищал меня на протяжении сотен лет, и он не позволит такому негодяю, как ты, забрать меня». Сказав это, она махнула руками, и каменная дверь, ведущая на 11-й этаж, открылась для нас. Как мы и договаривались, дверь позади нас осталась закрытой, и таковой она останется еще час, если только бандиты не вскроют ее магией или грубой силой. «Так он страж, за которым мы пришли?» — поинтересовался я. Моргнула Теона. «Страж, ты говоришь? У меня в записях есть заклинание», — призналась Кани. «Пока вы вчетвером отвлекаете его внимание, я могу взять стража под контроль». Вспоминая фреску, Я чувствовал, что стражем можно управлять с помощью некоего контрольного стержня, который нам следовало найти. Мне было интересно, как именно мы намеревались сделать это, ведь как ни посмотри, это проблема. Нам надо было победить стража, чтобы получить доступ к комнате с сокровищами, но именно в ней содержался управляющий стержень, необходимый для контроля защитника. Блять, какая-то логическая петля получается. Я надеялся, что там все же окажется босс скорее, как на промежуточных этажах, такой, который восстановится после нашей победы. Но теперь все это не имело значения. Как оказалось, Кни уже подумала об этом и имела некое заклинание, работающее как мое заполучить раба. Покачав головой, я предложил наконец свалить из помещения. Мы не могли тянуть время. Хотя у Кни были заметки, на которые она ссылалась, но вот карты этого места у нее не было. Даже если бы она ее составила, подземелье наверняка исказилось, ведь оно иссыхало и умирало. В этом был плюс бандитов, их было дофига, а этажи небольшими. Они просто могли разойтись и найти спуск на следующий этаж. К тому же они не думали о точках телепортации или фресках, именно так они нас и настигли. 25 человек обыскивают этаж быстрее пятерых. Элементарная математика. Спускаясь вниз, я заметил небольшую фигурку, бегущую за нами, и чуть не споткнулся. «Тиона, что ты здесь делаешь?» – удивился я. «ХМПФ», – фыркнула она. «Даже если вы не можете забрать им моего стража подземелья, я все равно хочу отправиться с вами и посмотреть на схватку». Глава 33. «Серьезно, ты уже устала?» – поинтересовался я. «У меня короткие ножки, и гуляю я немного», – проскулила Тиона. «У нас нет времени на это», – резко бросила Кни. «Оставь эту паршивку, она просто попытается помешать нам, пока мы забираем стража». «Ты», – возмутилась Тиона. «Кто сказал, что вы можете забрать стража? Я этого не допущу». Она потрясла кулачками, как возмущенный хомячок. Я подошел к Тионе, которая немедленно выставила перед собой руки, словно защищаясь. Развернувшись перед ней, я встал на одно колено, вытянув руки за спину. «Давай», – предложил я. «Че что давай?» – потребовала она ответа. «Забирайся, я понесу тебя», – объяснил я, глядя себе за спину. «Быстрее, или я оставлю тебя позади». Я не знал почему, но не хотел оставлять ее бандитам. Если она была просто духом этого подземелья, она явно могла бы просто исчезнуть и появиться где-то еще. Так бы и было, но она все равно шла рядом с нами, никакого парения, появления, исчезновения. Она просто топала довольно громкими шагами, активно взаимодействуя с другими девушками. Как ни странно, на меня не бросали так много злых взглядов, когда я общался с Тианой, как в случае с Кани. Если уж на то пошло, девочкам нравилась Тиона, они с ней активно общались и даже хвалили ее прическу. Разница в отношении к этим двоим была просто ненормальной. Я даже представить себе не мог, почему девушки так по-разному относились к ним. Полагаю, причиной было то, что Кани была несколько грубовата. Но Тиона-то тоже не заслуживала особого доверия, она же нас вообще хотела скормить бандитам. Но вот можете посмотреть, Тиона неуклюже поймала взгляд Луизы, получила от нее ободряющий кивок и залезла мне на спину. Блять, да она тяжелая, я чуть не упал под ее весом. Она ведь была маленькой девочкой, даже ниже ми, у нее не было груди, на которую можно было бы сослаться как на дополнительный вес. Лоли называть ее было бы несправедливо, но она явно была невысокой девочкой, поздним подростком с плоской грудью. Так откуда же этот вес, что у нее там, кости свинцовые? Наконец я решил представить себе, что тренируюсь, до получения всех моих уровней я определенно не смог бы ее поднять. Говоря проще, я решил сосредоточиться на моей хорошей физической форме, а не на проблемах с Тианой. Подняв Тиону, я побежал за Кани, которая и не думала замедляться, мчалась как паровоз по расписанию. Вскоре мы достигли 15 этажа, сделали это немного быстрее, чем за последние 5 этажей. Я уже был готов пропустить зал с точкой телепортации, но мы прошли прямо рядом с комнатой. Регистрировать девушек я не спешил, но сам сразу же нашел фреску. Там было лишь одно изображение, пара магов с ребенком на руках. «Мама, папа», тихий голос Тионы раздался позади меня. «Малышка, так это ты, Тиона?» — осторожно спросил я, но ответа я не получил. Возможно, учитывая, что она является частью подземелья, она могла и не помнить этого толком. Я мог видеть только очень маленькие разбросанные части всей истории, что отчасти разочаровывало, как пытаться собрать пазл, у которого половина кусочков потерялась. Казалось, что здесь фигурировала пара сильных магов. Произошло какое-то ужасное событие, и то, что они создали, разрушило множество селений. У них появился ребенок, Тиона. Затем они создали для нее своего рода могущественного стража. Или, возможно, этот страж и был тем, кто напал на Тиону и убил ее. Учитывая то, что я знал об этих подземельях, это звучало вполне правдоподобно. Маги создали стража, чтобы защитить свою дочь, но однажды он вышел из-под контроля и убил того, кого должен был защищать. Ирония судьбы высшего пилотажа. Разве это не значит, что страж небезопасен? К тому же, что произойдет, если я приведу Тиону, истинного владельца стража, в комнату к стражу, который ее когда-то и убил? Единственный способ узнать правду – добраться до последнего этажа. Оставив фреску, я бросился догонять группу. Наша шестерка продолжала идти в темноту, пока король бандитов следовал за нами, как тень, которая никак не отстанет. Глава 34. Я нашел лестницу. Раздался истошный вопль. Этот звук явно раздавался с этажа над нами, а это значило, что бандиты вновь наступают нам на пятки, как надоедливые долги. Мы были на 18 этаже прямо сейчас. Если мы успеем добраться до точки телепортации на 19 этаже, мы сможем запереться там и сразиться со стражем. Также мы сможем сбежать с помощью телепортации к точке телепортации первого этажа, хотя нам и придется оставить коней и фактически отдать королю бандитов оружие. Мы бросились по лестнице вниз, мчась по коридорам как участники забега на выживание. «Лестница», — тихо прошептал я, опасаясь, что буду слишком шумным и таким образом выдам наше местоположение бандитам. «Тиона, где здесь дверь?» «А откуда мне знать?» — неловко пробормотала она. «Я не люблю спускаться сюда, он здесь». Я надеялся, что Тиона знает путь и после путешествия с нами по нескольким этажам станет достаточно дружелюбной, чтобы указать нам дорогу. Но она говорила, что не знала. «Блядь, какая от нее польза тогда?» Я уже хотел остановиться и расспросить ее об этом поподробнее, но времени на это не было. Видимо, у нее и правда была некая травма из-за стража, что вполне понятно, если тот ее когда-то прикончил. Хотя подземелье и было небольшим, его размера хватало, чтобы сравниться с особняком, имеющим несколько крыльев. Поиск занял около 15 минут. У нас были все шансы столкнуться с бандитами раньше, чем найти комнату. Да еще и был шанс, что, когда мы найдем дверь, бандиты уже будут там, поджидая нас с улыбочкой. Размышляя обо всем этом дерьме, мы свернули за угол, и в самом конце коридора оказалась группа людей. Впереди той группы стоял человек в полном доспехе и мехах, что явно выглядел лучше, чем у остальных. Группа так и испускала опасную ауру, как хищники, учуявшие добычу. «Кони!» — рассмеялся обладатель мелодичного голоса. «Я наконец нашел тебя! Бегите!» — крикнула Кони, поворачиваясь в другую сторону. «Хи-хи, беги сколько хочешь, но от меня не убежишь». Голос звучал несколько извращенно. Я уже подумывал о том, чтобы проверить силу короля бандитов, но знал, что не я нанесу первый удар. Это сделает Луиза. Она всегда бросалась вперед первой. В моей голове уже крутилась картина того, как Луиза бросается вперед, но один из бандитов в ответ использует какой-то трюк, из-за которого ее тут же ранит. Я покачал головой, отгоняя это видение. «Нахрен рисковать ей, я не дам им даже шанса». «Огненный шар!» — крикнул я, бросая заклинание в сторону противников. «Ветряной разрез!» — поддержала меня Присцилла, воспользовавшись своей магией. Мы даже не пытались посмотреть на результат, вновь бросаясь вдогонку за Кони. Хотя группа противников и зашумела после наших заклинаний, казалось, что магия столкнулась с чем-то твердым. Похоже, король бандитов смог полностью заблокировать наши атаки. «Охуеть, вот это уровень! Они там!» Раздался очередной крик, когда мы пробегали один из перекрестков, где нас заметила еще одна группа. «Вот оно!» — закричала завернувшая за угол Кони. Это была дверь, ведущая в комнату с точкой телепортации, но до нее было около сотни метров по коридору. Что делало ситуацию еще хуже, король бандитов стоял на другом конце коридора на том же расстоянии от нее. «Пиздец, мы в ловушке. Хи-хи, тебе не убежать», — прогудел он. «Страшно». Тиона уткнулась головой в мое плечо. Кажется, Тиона с трудом выдерживала такой уровень адреналина. Ну и понятно, мирная девочка все-таки. Кони бросилась по коридору вперед, прямо в сторону короля бандитов. Казалось, что она бросает ему вызов, как в фильмах про рыцарей. «Следуйте за мной», — крикнула она. вперед. В этот момент она вытащила из своего плаща большой меч. От него по коридору растекался белый свет, почти ослепляющий присутствующих. С боевым кличем она мчалась вперед, направляясь прямо к королю бандитов. Глава 35. Король бандитов стоял на месте, протягивая руки вперед. Похоже, он не собирался бросаться в сторону Кани. Нет, он развел руки, и вокруг его тела начали собираться темные тени. Было ясно, особенно на фоне света, излучаемого Кани, что он планирует воспользоваться действительно мощной магией из тех, что оставляют воронки. Когда Кани бросилась вперед, я понял, что у меня нет другого выбора, и двинулся за ней. Наша пятерка последовала за Кани, пока та мчалась по коридору. Была надежда, что мы сможем добраться до двери до срабатывания заклинания. Время создания имана, которые требовались для этой пугающей магии, были крайне массивными. Я не знал, насколько силен был король бандитов, но эта магия была как минимум на уровне сильнейшего заклинания Присциллы, того, что разрубало монстров словно масло. «Рин!» — кричала Кани на бегу. «Кани, давай посмотрим, хватит ли у тебя еще сил, сестра!» — отозвался он. «Сестра, охуеть, семейные разборки!» Мы добрались до двери, но все прекрасно чувствовали огромную мощь, исходящую от короля бандитов, как перед ударом молнии. Кани сделала два шага навстречу, прошла немного вперед, после чего воткнула меч в землю. Массивный столб света поднялся вокруг нее. Стоило этому произойти, как тьма врезалась в него. Сила столкновения буквально оглушила меня, как взрыв петарды в закрытом помещении. Мы почти были погребены под тьмой, которую еле сдерживал щит света. Некоторая часть тьмы все же сумела проникнуть за барьер, отчего одежда на коне была разорвана в нескольких местах. Теперь из-под нее выглядывала кольчуга чистого белого цвета. На ее груди был виден крест. «А, паладин?» – предположил я. Луиза тихо кивнула. «Она из церкви», – прошептала она. «Я знаю, что мастеру она понравилась, но церковь печально известна ненавистью к зверолюдям. Поэтому она и игнорировала нас с тех пор, как попала сюда». Мия тоже кивнула. «Церковь готова работать с многохвостыми лисами, но только в качестве рабов», — добавила она. «Нас рассматривают только как инструменты. Кто-то скажет, что лучше уж так, чем изгнание, но после доброты мастера и разговоров с людьми из Палмдейла, я уже в этом не уверена». Когда я увидела отторжение в ее глазах, я почувствовала ощутимую антипатию. Так вот почему она вам не понравилась», — удивилась Присцилла, коснувшись своих губ. «А я ее не взлюбила, потому что у нее сиськи больше моих». «Гех!» Мия издала звук, словно ее ударили. «Правда, я и не заметила», — покраснела Луиза, смотря в сторону. «Я тоже это заметил. Нет, не размер груди, а тот факт, что она и рядом не хотела стоять с другими девушками и обращалась лишь ко мне, словно для нее рабыни не существовало. Похоже, это было серьезное предубеждение, типичная церковная хрень. Ну, так или иначе, но она поставила свою жизнь на карту, чтобы заблокировать это заклинание. Ее белый свет постепенно угасал, а тьма начинала побеждать. Мы могли бы нырнуть в комнату босса, но девушка поставила жизнь под угрозу, чтобы защитить меня. Возможно, дело было не только в том, чтобы бросить вызов своему брату, но я не знал об этих причинах, да и кого они волнуют, если она защитила меня и девушек. Ну, нравится мне это или нет, но кажется, самое время делать то, что у меня получается лучше всего поддерживать, — пробормотал я. Глава 36. Святой круг. Я вскинул руки, создавая вокруг нас круг, который, к моему удовольствию, оттолкнул тьму и усилил заклинание Кани. Среднее исцеление. Обновление. Я активно швырялся заклинаниями, как диджей пластинками. В то же время Присцилла по моей команде закидывала наших недавних преследователей магией ветра. Они не могли сделать к нам 100-метровый рывок по коридору, спасибо постоянным острым порывам ветра, посылаемым мастером-магом. «Ей бы быть в моей группе», — раздраженно цыкнул я. «Будь у Кани мое усиление группы, она бы явно чувствовала себя лучше, чем сейчас». Конечно, порабощать ее ради усиления рабов было бы излишне нагло, но даже подобное могло бы помочь. Но, к сожалению, приглашать ее в группу было слишком поздно, пригласить в группу во время битвы было нельзя. Я продолжил использовать на нее восстанавливающие чары. Кани же шокированно оглядывалась. Хотя она раньше и слышала, что я целитель, но, видимо, воспринимала это несерьезно, как хобби или подработку. Ну а теперь я использовал заклинания, которые, вероятно, были отчасти похожи на магию священников. В глазах Кани был лишь намек на подозрение и беспокойство, но она была слишком занята сдерживанием атаки. Может, она и была паладином, возможно, работала на церковь, но прямо сейчас ее действия явно были вне ее юрисдикции. Возможно, так случилось потому, что король бандитов оказался ее братом. Семейные дела всегда сложные. Достаточно простая и понятная история. Сестра стала образцом доброты, а брат – королем бандитов. Узнав о всех тех злодеяниях, которые совершал ее брат столь долгое время, она наконец решила что-то с этим сделать. Поэтому, игнорируя приказы, она прибыла в город, который, как она знала, его интересовал. Возможно, в детстве им обоим рассказывали одну и ту же историю о магическом страже в этом городе. Вначале она пыталась достать оружие самостоятельно, но потерпела неудачу, а брат узнал, где она находится, и последовал за ней. Классическая семейная драма. Столкновение продолжалось целую минуту, вновь подчеркивая, насколько же силен этот король бандитов, как танк против велосипеда. Наконец я подсунул канизель Лемоны, чтобы она могла и дальше сопротивляться. Когда тьма наконец развеялась, и она опустила свой щит света, я увидел несколько бандитов на полу, лежащих без сознания. Видимо, он истощил их, чтобы продолжить использовать тьму. «Сестра, хватит», — произнес он устало. «Отдай мне стража и присоединяйся ко мне. Вместе мы достигнем того, чего ты только можешь пожелать. Я никогда...» Кани упала на колени. Я быстренько подхватил Кани. Король бандитов очень пристально смотрел, как я это делаю. Это ведь не какой-то сисконщик, так ведь? А то ведь слухи в основном ходили о том, как он желает овладеть ей. Но узнав о их родственных узах, мне пришлось признать, что это именно что беспочвенные слухи. Правда, его взгляд наталкивал на определенные мысли, и они мне не нравились. В любом случае, с помощью девочек я торопливо затащил ее за дверь. Король бандитов, видимо, отходил от использованной магии, так как приближаться или атаковать больше не пытался. Вместо этого он просто с яростью наблюдал, как я захлопываю дверь. Мы попали в комнату босса подземелья Тионы. А значит, пришло время сражаться со стражем, и я очень надеялся, что он обладает силой, достаточной, чтобы остановить короля бандитов. Стоит нам разобраться с боссом, как бандиты будут телепортированы ко входу, явно жаждая с нами встретиться. Бля, надеюсь, этот страж не окажется очередным разочарованием. Глава 37. Кани рухнула без сознания, словно марионетка с перерезанными нитями. Я решил объявить привал, мы гнали себя 10 часов подряд, выжимая последние силы в бешеной гонке к финальному этажу. Даже чугунная выносливость имеет пределы, а мы уже давно их превысили. Меня терзали сомнения насчет города, но король бандитов явно прибыл сюда со своей ближайшей гвардией. Возможно, без него ситуация там стабилизировалась, как организм, избавившийся от инфекции. Я мог бы воспользоваться точкой телепортации и проверить первый этаж, но что, если меня там ждет засада? Десяток головорезов или хитроумная ловушка? Люди отличались от монстров непредсказуемостью, в этом была их главная опасность. Призраки действовали инстинктивно, а живые могли планировать, адаптироваться, выбирать жестокость ради самой жестокости. Странно, но в отношении людей я проявлял большую паранойю, чем к любой нежити. Наверное, потому что сам был человеком и знал, на что мы способны. Я опустил тяжелую Тиону на землю и принялся лечить Кани, затем развел костер. Безопасная комната напоминала гроб, тесная, давящая, в отличие от просторных часовен и библиотек прошлых подземелий. Тиона, напротив, чувствовала себя как дома, разлегшись на грязном полу и еще больше пачкая платье. Видимо, для нее это было естественной средой обитания. Разведя огонь, я достал запасы из прошлого подземелья, особую пищу, усиливающую характеристики. Заклинания сохранения работали безупречно, продукты оставались свежими. Я приготовил тушеное мясо с картофелем, добавив овощи от монстров и мясо поверженного босса. Аромат обещал солидную прибавку к показателям, как энергетик, только вкуснее. Идентификация предметов подтвердила мои ожидания, блюдо временно усилит атаку и защиту. Жаль, что пыльца феи закончилась, иначе божественный взгляд дал бы больше деталей. Как же я ждал получения средней и продвинутой идентификации. Блять, а ведь мог бы уже давно их разблокировать, если бы не ленился. Рев снизу заставил меня прикрыть уши, чуть не опрокинув горячий рагу. Земля содрогнулась, с потолка посыпались пыль и грязь, как во время землетрясения. Страж явно выражал недовольство нашей задержкой, словно недотерпеливый ребенок, требующий внимания. Стоило закрыть дверь, как он почувствовал наше присутствие. Кани проснулась от грохота. Теона испуганно метнулась за мою спину, вцепившись в одежду. «Что тебя так напугало?» – пробормотал я, и взгляд упал на фреску. Свет костра высветил изображение, от которого перехватило дыхание. Рев стража все еще отдавался в ушах, а на стене красовался ответ на вопрос о форме грядущего противника. «Дракон. Нас ожидал самый настоящий дракон. Офигеть, а я-то думал, что самое страшное уже позади». Глава 38. Оставив рагу доходить на медленном огне, я осторожно приблизился к фреске. Из всех изображений в подземелье это было самым детальным и законченным, как будто художник потратил на него все свое мастерство. Взмах руки создал сферу света. Теона следовала за мной, не отпуская мою одежду, но отказывалась смотреть на изображение дракона. Вскоре я понял причину ее страха. Дракон был необычным. Серебряные шестерни, провода и механические компоненты вплетались в его анатомию. Не полностью механическое создание, но явно гибридное, как будто кто-то решил улучшить природу с помощью инженерии. Механический дракон, или, в местных реалиях, механический монстр. Даже это не было самым шокирующим. Драконы всегда считались элитными противниками в любой системе, зачастую финальными боссами, теми самыми тварями, против которых собирают команды из 20 человек и планируют бой неделями. Механический дракон, несомненно, превосходил наши возможности. Возможно, его сила не зависела от состояния подземелья, а значит, он мог сражаться в полную мощь, несмотря на слабость Теоны. Но следующая часть фрески повергла меня в ступор. Мертвая Теона лежала на земле, а ее родители извлекали из тела яркий свет, который затем предлагали дракону. Складывая детали воедино, я покачал головой в недоверии. Могущественные маги хотели ребенка и создали механического дракона как свое первое дитя, искусственного. Когда родилась настоящая дочь, дракон либо позавидовал, либо, защищая ее, сошел с ума и убил девочку. Поняв, что творение вышло из-под контроля, родители вложили душу дочери в стража. Блядская семейка психопатов, если честно. Твои родители... Недоверие сквозило в каждом слоге. Они заключили твою душу в стража, я потерпела неудачу. Теона опустила голову, слезы блестели в глазах. Была слишком слабой, не смогла его сдержать. Он убил их по моей вине. Я крепко обнял девочку. Она сопротивлялась мгновение, затем обмякла, пачкая мою одежду грязными слезами. Мои спутницы смотрели с сочувствием, каждая знала цену потери. Луиза лишилась цели, семьи. Присцилла, родителей. Они понимали боль Теоны лучше, чем кто-либо. «Я не сильная», – прошептала она. Я испугалась. «Тебе не нужно быть сильной», – я поймал ее слезящийся взгляд. «Для этого есть мы. Ты не будешь сражаться одна. Вместе мы одолеем этого монстра». Правда, глаза загорелись надеждой. Если ее родители не смогли контролировать механического дракона через связанную душу, как я должен завершить подземелье, найти способ воссоединить Теону с драконом, даже если это ключ к разрушению легенды, я не позволю, не поверю, что родители попытались засунуть душу дочери в механического монстра ради защиты. Неважно, что случится с Теоной после разрушения подземелья, мы уничтожим дракона, а не станем его контролировать. Нахрен такую защиту? Фреска ясно показывала, управлять механическим драконом невозможно. Кани хотела использовать его против брата для спасения города, но дракон мог предать ее в любой момент. Я обернулся к ней с тревогой, но в ее взгляде, устремленном к лестнице, читались решимость и предвкушение. Глава 39. Мы ели в напряженной тишине. Я понятия не имел, как поднять тему дракона и его опасности. Кани казалась готовой на все ради обретения боевого компаньона. Если дракон покинет подземелье, последствия могут быть катастрофическими. Преимущество проклятия в том, что монстры слабеют по мере удаления от породившей их легенды. Боссы нижних этажей, хоть и рейдового уровня, ограничены своими комнатами и границами подземелья, как животные в зоопарке. Но если ее план сработает и она выведет босса наружу, кто знает, какой урон он нанесет. Эта тварь способна разрушить города, даже целые страны. Я еще не стал официальным лордом, а уже принимаю решения, способные погубить государство. Охуенная ответственность для парня, который полгода назад даже за квартплату отвечать боялся. Спасибо, эти слова вырвали меня из мрачных размышлений. Потребовалось время, чтобы понять. Их произнесла Кани. Девочки ели рядом. Присцилла уменьшилась до размера феи, утверждая, что любит чувствовать, как пища полностью заполняет ее. Это вызвало смутные воспоминания, настолько бредовые и нереальные, что я предпочел их игнорировать. Некоторые мысли лучше держать под замком. Удивительно, но Тиона тоже ела, хотя это явно не было для нее привычным занятием. Я не знал, что духи подземелий способны питаться, но никогда не пытался кормить Блэквуда или некроманта, так что выводов делать не мог. Кани медленно ела из миски, затем посмотрела на меня и неожиданно поблагодарила. «За спасение», — пробормотала она, не дождавшись ответа. «Это моя ответственность, но ты исцелил меня и привел сюда. Пожалуйста», — я с трудом выдавил улыбку. «Мы столько прошли вместе, не мог бросить тебя после всего случившегося». Она замерла с ложкой на полпути ко рту. «Да разумеется», — процедила она. «Раз мы пришли в себя, отправимся туда», — поинтересовался я. Она кивнула. «Хранитель силен, но моя магия сильнее», — заявила она. «Я точно смогу подчинить монстра». А Тиона попыталась что-то сказать, но я поднял руку, не желая терять контроль над разговором. «Дело в том, что нас ждет механический дракон», — объяснил я. «Судя по фрескам, он сошел с ума и убил создателей. Если ты планируешь нечто подобное», — ее взгляд стал пронзительным. «И что ты предлагаешь?» — спросила она. «Считаю, мы должны уничтожить его», — ответил я твердо. «Какими навыками ты не обладала, они не сработают. Точнее, пусть все идет по твоему плану, но после подчинения прикажи ему самоуничтожиться. Мы не победим дракона своими силами, он слишком силен. Хоть нас и шестеро, на такую тварь потребовалось бы человек 20 умелых покорителей подземелий. Нет, я не знал наверняка, но опыт ясно намекал, драконы это не тот противник, с которым шутит. Идти впятером, чистейшее самоубийство. Да, я рассчитывал на помощь Тионы. Наш козырь, способность к неконтролировать дракона. Если она быстро прикажет самоуничтожиться, это будет адекватным способом победить подземелье. После этого я предложу Кани сбежать через портал. Мы доберемся до столицы окольным путем, свяжемся с рыцарями, и те разгромят армию короля бандитов. Вы согласны с таким решением? Кани впервые признала присутствие моих спутниц. Не знаю, почему она так поступила, но после общего кивка склонила голову. Я помогу тебе сбежать от короля бандитов. Мы уйдем вместе, пообещал я. Хорошо, поступим по-твоему, согласилась она. Глава 40. Баам. Массивное существо внизу врезалось во что-то, заставив всю комнату содрогнуться, как будто великан играл в боулинг этажом ниже. Я в последний раз проверил экипировку. Теперь мы все носили лучшие доспехи. Кани свободно щеголяла в паладинском обмундировании, блестящем даже в промозглых подземных руинах. Единственная без серьезной защиты — Тиона. Я накинул на нее защитный плащ. «Тиона, тебе не нужно участвовать в бою», — объяснил я. «Мы сами уничтожим дракона, понятно, а он уничтожит и вас». Она вцепилась в мою одежду. «Я не смогу защитить вас». Я улыбнулся, погладил по голове. «Позволь нам защищать тебя на этот раз», — предложил я. Она была воплощением легенды, но боялась последнего босса. Определенно странное подземелье, как будто правило написал сумасшедший. Впрочем, учитывая предыдущий опыт, это уже стало традицией. Каждое проклятие создавало уникальное подземелье со своими монстрами, правилами и индивидуальностью. Тиона буквально таяла под моими прикосновениями, мило краснея и опуская голову. Но сразу после этого бросила настороженный взгляд на Кани. Видимо, не доверяла ей, как и остальные. Я тоже опасался ее, но убить Кани и после одолеть дракона собственными силами было нереально. К тому же, она паладин. Церковь может быть ксенофобской, какой Исикай не демонстрировал религии, благоволящие только людям. Но они все равно остаются добрыми силами, не так ли? Хотя после их отношения к зверолюдям я в этом сомневался. Хорошо, пробежимся по стратегии последний раз. Я отстранился от Тионы. Тиона остается здесь в безопасности. Кани нужно быть рядом для магии контроля, поэтому займет позицию на переднем крае. С ее высочайшей защитой это идеальное место. Луиза, используй скорость для отвлечения дракона, продолжил я. Не вреди настолько, чтобы он полностью сосредоточился на тебе, но и не позволяй фокусироваться только на Кани. Ме, твоя задача, урон по духу дракона. Вряд ли заставишь его растеряться или испугаться ментальными атаками, как с людьми, но сможешь ослабить концентрацию, замедлить реакции. Присцилла, сосредоточься на глазах или органах зрения. Постарайся ослепить, чтобы он не мог эффективно отбиваться. Что касается меня, буду всех исцелять, произнес я и почувствовал неловкость. Я был классом поддержки, стоял в сторонке и лечил, пока другие рисковали жизнями. Мог использовать групповое исцеление, обычное, следить за состоянием союзников. Но размышляя о дополнительной помощи, чувствовал, что поступаю неправильно по отношению к рискующим ради меня девушкам. Впрочем, они кивнули в знак согласия. Видимо, только я считал себя бесполезным, занимаясь исключительно лечением. Или они просто не хотели меня расстраивать. «Хорошо», — кивнул я, — «давайте покончим с этим дерьмом». Глава 41. Зал босса оказался в разы больше комнаты, где мы встретили Тиону. Вероятно, та комната уменьшилась вместе с остальным подземельем из-за недостатка маны. Только последний этаж, содержащий ядро проклятия, сохранил изначальные размеры. Увидев механического дракона в дальнем конце зала, я почувствовал дрожь, как будто меня окунули в ледяную воду. Конечно, я утверждал, что люди страшнее монстров. Они вырабатывают стратегии, бывают садистами, но обладают инстинктом самосохранения и пытаются спастись. Этот пугающий ревущий дракон напомнил мне, передо мной первый по-настоящему сильный босс, которого можно назвать бесчувственным, в отличие от остальных жертв и посредников проклятия. Сторожевой пес подземелья, готовый разорвать нас без сомнений, пока святилище вновь не окажется в безопасности. Охуеть, как же много у меня оптимизма. Броня, пробормотал я, усиливая защиту, хотя не мог поделиться этим усилением с другими. Я экипировал классы белого мага, героя и базового мага. Хоть и стал сильнее прежнего, все равно чувствовал себя намного слабее дракона, как школьник перед профессиональным боксером. Возможно, внешность обманывала. Все финальные боссы выглядели угрожающе, но с чего бы боссу раннего уровня казаться столь же грозным, как финальный? Может, он лишь выглядел страшно. Мы прошли половину пути, когда дракон начал поворачиваться. Я подумал, что он собирается бежать, но тут его хвост пришел в движение. Массивная воздушная волна обрушилась на нас, как цунами из воздуха. Присцилла в форме феи легко увернулась. Остальные потеряли равновесие. Луизу, Мию и меня отбросило назад. Мы врезались в землю, как мешки с картошкой. Кани лишь оттолкнула на несколько шагов. Она быстро восстановила равновесие. Единственное, кого не задело, Тиона, державшаяся на расстоянии по моему приказу. Воздушная волна коснулась и ее, но она не сдвинулась ни на сантиметр. Гасящий барьер, активировал я магию, пытаясь смягчить приземление. Мои зверолюди, будучи ловчее, смогли приземлиться не на спину, в отличие от меня. Поднявшись, я немедленно активировал групповое исцеление. Проверив показатели группы, увидел, все в хорошей форме. Мы вновь пошли в атаку. Дракон мог бы снова использовать хвост, но Присцилла и Кани не давали ему сосредоточиться. Кани тут же применила святое заклинание, поразившее дракона. Тот заревел, в голосе явственно чувствовались металлические нотки, что меня озадачило. Я начал атаковать магией, пока Мия использовала духовные навыки. Присцилла взлетела и создала пылевую бурю прямо в глаза дракону. Луиза танцевала под его лапами, пытаясь заставить монстра потерять равновесие. Бой шел идеально около минуты, как по учебнику. Дракона, видимо, достали наши атаки, от следующего рева разразился мощный шторм. Луизу сбила с ног, Мию отбросила в сторону, даже Кани отлетела назад. Я попытался противостоять магии своевременным взрывом маны, и тут взгляд дракона сосредоточился на мне. После того, как остальных товарищей сбило, я стал самым опасным противником. Проклиная все на свете, я развернулся и попытался убежать, но дракон был слишком быстрым и большим. Сделав шаг, он начал поворачиваться, снова атаковал хвостом, но теперь не воздушной волной, тот же хвост, который одним дуновением нанес ощутимый урон и приложил меня о землю, теперь собирался врезаться в меня со всей мощью. Бля, я сейчас сдохну. Глава 42. Хвост летел ко мне словно в замедленной съемке. Перед глазами не пронеслась вся жизнь, что было к худшему. Я испытал полнейший ужас, видя, как массивная остроконечная кость, прошитая металлом и механизмами, несется прямо в мое хрупкое тело. Отчаянно пытался выхватить меч и выставить блок. До этого действовал как маг, поэтому не пришло в голову достать оружие, хоть оно и не мешало орудовать палочкой. Как же я был идиотом. Удар был мощным, меня отправило в полет, разворачивая инерцией. Только приземлившись после пятифутового путешествия, я осознал, меня так и не ударили. Хвост остановился в шаге от меня, отправив в полет лишь воздушной волной, а перед хвостом стояла, что крайне неожиданно, Теона. Она остановила хвост руками и теперь держала, несмотря на маленькое тело. Хвост превосходил ее торс в разы, но она не давала ему сдвинуться на дюйм, как будто была живым якорем. Несколько мгновений я удивленно смотрел, как она продолжает держать дракона за хвост, выглядя при этом крайне напряженно. «Сейчас все будет», — крикнула Кани, делая шаг в сторону и начиная читать заклинание, от которого засияло. «Держите его, Луиза», — крикнул я, соглашаясь с планом. Механический дракон все еще активно сопротивлялся, но застрял, как машина в снегу. Пытался бороться и вырвать хвост из рук Теоны, но не мог. Из-за этого оказался развернут в неудобной позе. Я приказал Луизе атаковать для отвлечения от схваченного хвоста. Присцилла бросилась поддерживать атаку. Мия начала использовать заклинание, делающее воздух более вязким, что еще больше замедляло дракона. Последняя атака ясно показала, эта тварь слишком сильна для нас. Он даже не использовал навыки, просто махал хвостом, как ребенок игрушкой. Одно его дыхание было излишне разрушительным. Оставалось лишь, как изначально планировалось, взять под контроль и заставить самоуничтожиться. Пытаться одолеть его впятером, бессмысленно. «Теона, можешь удержать?» – обеспокоенно поинтересовался я. «Мм», – ответила она, но голос звучал слабо. Я немедленно использовал на ней среднее исцеление и обновление, затем применил контроль земли у ее ног, создавая удерживающее покрытие. Посмотрев вниз, Теона заметила землю, покрывшую ее ноги. Это вызвало странную улыбку. Через мгновение десятки земляных шипов вырвались из пола, с обеих сторон воткнувшись в хвост и теперь удерживая дракона в разы надежнее. Теона, оказывается, неплохо владела магией земли, что, учитывая ее имя и внешний вид подземелья, было вполне логично. «Продолжайте держать!» — крикнула Кани, когда ее заклинание почти начало действовать на дракона.